Глава 48. Следующим утром Настя вошла в кабинет Изольды. «Тебя видели с Петром Суздаловым», — сразу заявила она. «Что вы с ним обсуждали?» Изольда усмехнулась. «Ты тоже меня в чем-то обвиняешь? В последнее время обвинения сыплются на меня со всех сторон. Я просто хочу знать, что за дела у тебя с этим человеком. Я действительно встречалась с ним, просила отсрочку по нашим выплатам». «А тебе-то какой в этом интерес?» — спросила Настя. «Ты директор по персоналу». «Я работаю в этой компании. Меня тоже касаются все ее проблемы». «Но финансовые операции не входят в круг твоих обязанностей». «Я давно знаю Петра и хотела уговорить его подождать, воззвать к его человеческим чувствам». Настя скрестила руки на груди. «И как? Успешно?» — поинтересовалась она. «Он и слышать не хочет ни о каких отсрочках». В этот момент в кабинете появилась Нина Бакшеева. Настя лишь мельком взглянула в ее сторону. «Впредь ставь меня в известность о своих встречах с банкирами», — спокойно попросила Настя. Она развернулась и вышла. Изольда гневно посмотрела ей вслед. «Видала нахалку?» — обратилась она к Нине. «Без году неделя в компании, а смотри, как оперилась. Она уже кричит на меня». «Может, она в чем-то права?» — недовольно произнесла Нина. «Что?» — не поверила своим ушам Изольда. «И ты туда же? Да вы что, все сговорились, что ли?» «Недавно вы расспрашивали меня о том, когда Данил забирает Аленку из школы, а вскоре на него напали и избили рядом с той самой школой. Эти люди до полусмерти напугали моего ребенка. Скажите, Изольда, вы к этому причастны?» «Конечно, нет!» — возмутилась Изольда. «Как ты могла подумать такое?» «Я хорошо знаю, на что вы способны», — раздраженно сказала Нина. «Это явно ваших рук дело». Изольда резко вскочила с кресла. «Не зарывайся, милочка», — угрожающе произнесла она. «Что-то ты осмелела. Хочешь лишиться работы?» «Вы хотели его напугать, чтобы Данил не лез в ваши дела?» «Да», — не стала больше отрицать Бежецкая. «Я попросила кое-кого припугнуть твоего бывшего, но они немного перестарались. Я не просила его избивать, я сама ничего не знала». Нина приблизилась к ее столу. «Может, я и не люблю Данила», — твердо сказала она, — «но он отец моей дочери. Он занимается ее воспитанием. Так что я бы попросила вас оставить его в покое». «Успокойся, я не имею претензий к Бакшееву». Изольда снова опустилась в кресло. «Меньше всего я хотела сделать что-то плохое твоему ребенку». «Хочется в это верить», — уже спокойнее произнесла Нина. «А ты впредь будь посдержаннее, дорогуша», — сказала Изольда. «Иначе я вышвырну тебя вон. Не хватало еще, чтобы моя секретарша повышала на меня голос». Несколько ночей подряд за складами строительной компании «Тауэр» велась тщательная слежка. Сотрудники детективного агентства «Домино» во главе с Владом Стегаловым дежурили в неприметном фургончике, припаркованном неподалеку от стройплощадки отеля «Тауэр Палас», наблюдая за мониторами камер слежения. Вскоре их усилия увенчались успехом. Ранним утром в кабинет Дениса Логинова пришел Влад. Он выложил на стол Логинова несколько крупных фотографий, сделанных прямо с монитора, и флешку с записью. «Удалось?» — удивленно спросил Денис. «Конечно», — улыбнулся в ответ Влад. «Все произошло около 2 часов ночи. На территорию стройки въехал небольшой грузовик. Один из ваших людей отпер склад своим ключом. Сторож был с ним заодно. Они отгрузили автопогрузчиком несколько поддонов мрамора и отправили его в портовую зону. Там мрамор складировали в одном из частных ангаров». «Вот паршивцы!» — раздраженно бросил Денис. «Кто же это был?» «Человек есть на записи», — сообщил Влад. «Я, к сожалению, не знаю имен и фамилий ваших работников». «Отлично!» — обрадовался Денис. «Давайте посмотрим». Влад с готовностью водрузил на стол небольшой ноутбук. Они с Денисом склонились над монитором, и Стегалов включил воспроизведение. Сначала ему пришлось промотать несколько часов записи. Денис увидел, как рабочие расходятся со стройплощадки, как гаснут фонари, а на улице постепенно начинает темнеть. Наконец, Влад включил нормальное воспроизведение. Тайм-код показывал 2 часа ночи. К сетчатым воротам ограждения подъехал небольшой фургон. Сторож отпер замок и впустил машину на территорию. Затем из вагончика сторожей появился помощник прораба Леонид Соколов. Он распахнул двери склада. Злоумышленники завели автопогрузчик и начали загружать в машину деревянные поддоны с мраморными плитами. «Соколов!» — потрясенно выдохнул Денис. «Вы знаете этого человека?» — поинтересовался Влад. «К сожалению, знаю». «Значит, вором оказался Соколов». Его Денис подозревал меньше всего. Мерзавец постоянно продавал стройматериалы на сторону, а затем подделывал документы. Он имел доступ и к складам, где хранились взрывчатые вещества. Следовательно, воровство взрывчатки — тоже его рук дело. Денис замер. Взрыв склада, подрыв трансформаторной будки. Соколов причастен и к этим происшествиям? В это Денис уже не мог поверить. У Леонида на такое кишка тонка. Возможно, за ним кто-то стоял. Кто-то, кому выгодно сорвать график строительства отеля. Остановить производство работ любой ценой. Кто-то, мечтающий разорить компанию. Денис резко встал из-за стола. «Подождите меня здесь, я схожу за президентом компании», — сказал Стегалову. «Конечно», — кивнул Влад. Денис отправился в кабинет Насти. Тем временем Влад отошел к окну и присел на широкий подоконник. Отсюда открывался отличный вид на город. В кабинет заглянул Гордей Овчаров. «Дениса нет?» — удивился он. «Он сейчас подойдет», — ответил Влад. «Пошел за главой компании». Гордей мельком взглянул на монитор ноутбука. Воспроизведение было приостановлено. На экране отчетливо просматривалось лицо Соколова. «Что это?» — мельком поинтересовался Гордей. Влад тут же обругал себя за беспечность. «Так, пустяк». Влад спрыгнул с окна и захлопнул ноутбук. «Небольшая презентация». Гордей вышел в коридор, достал из кармана сотовый телефон и быстро набрал нужный номер. «Вы вляпались в дерьмо», — тихо сообщил он, когда ему ответили. «У Логинова в кабинете представитель сыскного агентства. Я мало что видел, но у них есть запись, сделанная прошлой ночью на стройплощадке». «Вот и я про то же». «Откуда я мог знать, что они установили там скрытую камеру?» «О нет, меня в это не впутывайте», — Гордей усмехнулся. «Это ваши проблемы. Вы с ними и разбирайтесь». «Я и так слишком долго прикрывал ваши задницы», —